Глава 5. Возвратимся назад на 24 часа. Вернемся на холм патронного завода в ту минуту, когда Берта Леруа, отчаянно вскрикнув, упала в пропасть. Зарево пожара было видно издали, и мы уже знаем, что в Баньоле начали бить в набат. Набат разбудил жителей, и пожарные спешили к месту происшествия. Со всех сторон видны были факелы бежавших мужчин, женщин и детей. Рабочие завода также сбежались, но наши читатели знают, что всякая помощь была бесполезна. Прежде чем начали заливать дом Сервана, он с громким треском обрушился. Пожар не представлял опасности, так как дом стоял уединенно, и потому вокруг дома собрались группы, которые обсуждали, что могло быть причиной этого пожара. В одной из этих групп Серван, хозяин дома, рассказывал, что накануне дом был нанят парижанином, который хотел устроить в нем химическую лабораторию. Без сомнения, катастрофа была результатом опытов этого парижанина, который, по всей вероятности, стал жертвой своей неосторожности или неловкости. Но так как дом был застрахован, то хозяин был почти доволен. Между тем пожар гас сам собой, и толпа начала расходиться. Утро уже наступило, и рабочие направлялись к каменоломне, разговаривая о событии прошлой ночи. Трое рабочих свернули налево и вошли в туннель. Выйдя из него, они очутились в светлом пространстве, составлявшем полукруг. Это было то место, где они работали. Свет проникал в одно из широких отверстий, на которое мы обращали внимание около холма патронного завода. Один из рабочих направился в сторону, где в углублении они складывали каждый вечер свои рабочие инструменты. Но, сделав несколько шагов, он поспешно отступил. На лице его выразился ужас, так как почти под его ногами было большое красное пятно, резко выделявшееся на беловатой почве. «О!» — закричал он. «Здесь ночью кто-то был!» Другие рабочие услышали его крик. «Украли наши инструменты?» — с беспокойством спросили они. «Нет, они тут!» «Так что же тебя так смущает?» «На земле кровь!» «Кровь?» — повторил один. «Да, смотрите!» И рабочий указал на красное пятно. «Да, это кровь!» — сказал один. «Здесь, вероятно, кого-нибудь убили!» «Может быть, здесь ночевали бродяги, поссорились между собой, и один из них получил удар ножом?» «Кровь лилась с некоторой высоты. Вокруг большого пятна маленькие брызги крови». В это время рабочий по имени Граншан машинально взглянул вверх на трещину, через которую виден был уголок неба, и громко вскрикнул. «Что такое?» — спросил один из его товарищей. «Посмотрите», — ответил он дрожащим голосом, протягивая руки кверху. В футах в 30 над их головами было видно бесчувственное тело, поддерживаемое ветвями дерева, выросшего в трещине. «Мне кажется, что это женщина», — сказал старший рабочий по имени Симон. Едва он сказал это, как поднес руку ко лбу, на которой упала теплая капля. Когда он посмотрел на пальцы, они были красны. «Кровь», — прошептал он, — «она капает сверху, теперь все ясно». Бедная женщина упала ночью, когда шла смотреть на пожар. Не будь этих ветвей, она упала бы вниз. «Ты думаешь, что она еще жива?» «Конечно, так как кровь теплая. Надо оказать ей помощь». «Конечно, но как это сделать?» «Возьмем лестницу». «Нет, наша слишком коротка, тут не меньше 30 футов». «Поставим две лестницы, одну на другую». «Это идея. Граншан, принеси две лестницы, а я достану веревку». Лестницы были положены на землю, связаны веревкой и затем приподняты кверху. «Достаточно ли теперь?» — спросил Симон. «Да», — ответил Граншан, — «она доходит до кустов». «Хорошо, я поднимусь, а вы держите крепче». Симон был невысокого роста, лет 30, но отличался большой силой. Скоро он поднялся до дерева, задержавшего падение. «Ну что?» — крикнули ему снизу. «Это молодая женщина или девушка, но только не здешняя. Что с ней?» «Не знаю. Она бледна, как мертвая, а глаза закрыты». «Что ты будешь делать?» Я постараюсь взять ее на руки. Держите крепче лестницу. Но дело оказалось труднее, чем он думал. «Черт возьми!» — закричал он после тщетных усилий. «Я не могу выпутать ее из ветвей и боюсь уронить, а, может быть, и сам упаду вместе с ней». «Есть одно средство», — сказал Граншан. «Какое? Мы выйдем наверх с веревкой. Дойдя до края трещины, мы спустим один конец к вам. Вы привяжете тело, мы поддержим его, и вы спуститесь без малейшей опасности. Хорошо, только прежде чем уйти, укрепите лестницу. Не беспокойся, она больше, чем на фут вошла в землю. В таком случае идите скорее». Симон с участием и состраданием глядел на молодую женщину, руки которой инстинктивно сжали ветви. Он дотронулся до руки, она была холодной. «Кровь не течет больше», — подумал он. «Кажется, что она умерла, а жаль такую хорошенькую девушку». В эту минуту его товарищи подошли к краю трещины и спустили к нему конец веревки. Обвязав несчастную несколько раз веревкой, Симон завязал ее четырьмя узлами и сказал: «Поднимайте тихонько, я подставлю плечо, а вы постарайтесь спустить тело мне на спину. Только осторожно, а не то мы оба упадем». После нескольких усилий им удалось, наконец, положить тело на плечо Симона, который начал потихоньку спускаться, крикнув, чтобы они продолжали слегка поддерживать тело, понемногу спуская веревку. Он с большими предосторожностями спустился вниз. В углу лежало несколько охапок соломы, и Симон, спустившись, уложил на нее молодую девушку. Лицо Берты было бледно, как мрамор, глаза закрыты, а на платье виднелись большие красные пятна. Через несколько минут товарищи Симона вернулись. «Ну что?» — спросил Граншан. «Она умерла?» «Не думаю», — ответил Симон, — «так как все ее тело мягкое». Он опустился на колени и, приложив ухо к груди, стал слушать, бьется ли ее сердце. «Она только в обмороке», — сказал он. «Я слышу, как бьется сердце». «Может быть, у нее что-нибудь сломано?» «Едва ли». «Ну что же нам с ней делать? Мы не можем оставить ее теперь без помощи, а унести не можем. Я побегу за доктором, приведу комиссара и принесу носилки». Граншан сейчас же ушел, а Симон намочил платок в луже, оставшейся после вчерашнего дождя, и приложил к вискам Берты. Но эта первая помощь не имела благоприятного результата. «Это чудо, что она еще жива», — прошептал Симон. Прошло полчаса, обморок продолжался, но сердце, хоть и слабо, билось. Наконец явился полицейский комиссар в сопровождении доктора и двоих людей с носилками. Доктор констатировал две незначительные раны, одну в голову, другую в грудь. Первая была почти царапиной, вторая немного глубже, и причины ее доктор не мог объяснить. Рана эта вызвала большое кровоизлияние. После перевязки доктор объявил, что девушку надо перенести в ближайший госпиталь, так как неизвестно, где она живет. Берту положили на носилки. «Прежде чем унести ее, — сказал полицейский, — надо посмотреть, нет ли у нее в платье чего-нибудь, что могло бы указать на ее имя и жилище». Симон опустил руку в карман и вынул сначала ключи, потом портмоне, которое открыл комиссар, и где находился только золотой и несколько мелких денег. Всего 32 франка 75 сантимов. Затем был вынут маленький клочок смятой бумаги. «Номер фиакра», — сказал комиссар. «Но этот номер мог лежать в кармане уже давно, и к тому же кучер не знает, кого везет». «Это не имеет значения», — продолжал доктор. «Обморок кончится, и больная даст нужные сведения. Но сначала ее надо отнести в госпиталь. Сейчас, господин комиссар, я выпишу карточку о приеме, которую вы потрудитесь засвидетельствовать». «Куда прикажете нести?» — спросил один из носильщиков. «В госпиталь Святого Антуана. Черт возьми, это не близко. Нам не донести вдвоем». Тогда Симон и старший из рабочих предложили свои услуги. «А ты не идешь с нами?» — спросил Симон Граншана. «Нет надобности», — ответил последний. «Я буду работать в ожидании вас». «Как хочешь». Но, оставшись один, Граншан не шевелился и, казалось, не был расположен работать. Он думал, пристально глядя на бумажку, брошенную комиссаром, и вдруг, наклонившись, поднял ее. «Черт возьми!» — прошептал он, пожимая плечами. «Этот комиссар странный. Он находит, что эта бумажка ничего не значит. Но, предположив, что девочка умрет, не сказав ни слова, ее жилище можно было бы узнать, обратившись к кучеру фиакра номер 13 и показав ему в морге покойницу. Я спрячу этот номер и покажу его в случае надобности». Тщательно сложив бумажку и положив ее в карман, Граншан принялся за работу.